Глава 30. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Исповедь миссис Лист была последней записью, которую я внес в черную книгу. Наутро после визита Периджа хозяин послал меня за хлебом. Придя к булочнику, я, как обычно, поздоровался, но Корк и его жена встретили меня холодно. Сам булочник отпустил мне товар молча, а глаза его метали молнии. Старший из братьев Корк, помогавший за прилавком, даже смотреть на меня избегал. Я вежливо простился, взял покупки и вышел, недоумевая, чем же обидел их всех. На другой стороне улицы я увидел среднего и младшего братьев Корк. Раньше они всегда здоровались, и мы шли рядом, болтая обо всем понемножку, но сегодня, завидев меня, они припустили в противоположную сторону. Потом средний обернулся и прицельно бросил в меня снежком и попал прямо по голове. Боль была адская. Я прижал руку к виску, а когда отнял, на пальцах алела кровь. Я поднял снежок и обнаружил, что в него втиснут камешек. В этот самый миг надо мной распахнулось окно, и меня окатило потоком ледяных вонючих помоев. Так его!» — злорадно заорала сверху жена булочника. «Катись обратно к своему хромоногому исчадью, бесенок! Нечего тебе тут околачиваться!» Я кинулся на утек и добрался до лавки, запыхавшись, поспешно запер дверь и задвинул засов. «Что стряслось?» — спросил Джо, заметив ссадину. «Сам толком не пойму», — ответил я. «Но Элиас не желает со мной слова сказать, а Руби облила меня помоями». Джо удивился. «С чего это вдруг?» «А я откуда знаю?» — взвился я. «Ничего себе, сходил за хлебом». С отвращением, выпутавшись из мокрого плаща, я повесил его сушиться перед очагом. Джо сидел у стола, положив подбородок на сплетенные руки. Я затряс мокрой головой, и брызги воды зашипели на горящих поленьях. «Вы знали, что так случится?» — спросил я. «Это они из Иеремии на нас взъелись?» «Насчет Иеремии не знаю, но чего-то подобного я ожидал», — задумчиво протянул Джо. «Почему?» «Потому что от благодарности до ненависти один шаг. Маленький шажок, Ладлоу. Все охотно принимают от меня деньги, кланяются и благодарят, а потом возвращаются в освояси и быстро забывают, как худо им было до моего появления. А затем начинают хотеть большего». Горечь в голосе хозяина поразила меня. Это был какой-то новый, непривычный Джо. Прежнего хозяина было ничем не пронять. Он не огорчался и не обижался. Такой новый Джо меня встревожил. «Вы говорите так, будто с вами подобное не впервой», — осторожно предположил я. — Да, но обычно я знаю, в чем причина. — Ну, какова бы ни была причина, одно скажу. Несправедливо они с нами обходятся, — возмутился я, но продолжить не успел. В ту же минуту за стеной громко заквакало солюки, и мирную утреннюю тишину грубо нарушили яростные вопли, донесшиеся с улицы. Похоже, где-то посреди деревни разразился скандал, грозивший перейти в потасовку. Джо вскочил и метнулся к двери. Я за ним. Мы оба пулей вылетели из лавки и побежали вниз по склону холма. Зрелище, представшее нашему взору, было бы смешным и даже отчасти смахивало бы на театральный фарс, не будь само происшествие столь серьезным. Свара возникла между Иеремией Гадсоном и Горацио Ливером. Каждый орал во всю глотку, и оба уже хватали друг друга за грудки. Их окружала толпа взбудораженных зрителей. Что же, как вы думаете, послужило причиной? Тушка индейки. Ссорящиеся яростно тянули ее каждый на себя. «Началось!» — воскликнул хозяин, и глаза его блеснули. Подойдя поближе, мы поняли, что происходит. «Нет уж, больше тебе не грабить мою лавку, жадное ты брюхо, прорва ты ненасытная!» — выкрикивал мясник под одобрительные возгласы местных. Здесь собралась чуть ли не вся деревня, семейство булочников в полном составе, Периджи, старик-могильщик, Бенджамин Туп, Джоб Молт, Лили Иглсон, доктор Моркс, Полли и вдобавок еще какие-то незнакомые мне люди. Гадсон ничего не ответил, лишь расставил ноги для упора и изо всех сил дернул тушку к себе. Он держал индейку за ноги, а мясник за голову, так что бедная мертвая птица готова была вот-вот разорваться пополам. Соперники побагровели от гнева и натуги. Надо сказать, в исходе поединка я засомневался, поскольку силы соперников были равны.

«А что же вы тогда говорили в точности?» — язвительно спросил кузнец. «Я призвал вас набраться терпения, подождать». Джо оглядел толпу, и взгляд его становился на сбившихся в кучку Горацио, Периджи и Абадию. «Так или не так?» Сначала никто не отвечал. Потом мясник побагровел еще больше, теперь уже от стыда и кивнул. «Да, вроде про терпение говорили», — еле слышно, запинаясь, выдавил он. Периджи и Абади тоже покраснели и закивали, но кузнеца было не так-то просто сбить с толку. «Что вы крутите?» — взрычал он, шмякая кулаком в ладонь. «Сначала наобещали помочь, теперь, как мы пришли за помощью, так на попятные и в кусты? Да вы ничуть не лучше Гатсона, вот что я вам скажу, господин хороший. Вы даже и похуже. Он хоть и подлец из подлецов, а слову своему верен». Кузнец повернулся к толпе, его слушали как зачарованные. Ловили каждое его слово. О таких слушателях преподобному Стирлингу Левиафанту впору было только мечтать. Я глазам своим не верил, кузнеца было не узнать. Джоб ведь тоже побывал у нас как-то ночью, подобно большинству односельчан, и исповедался, и получил деньги, и ушел с легким сердцем, но теперь, похоже, он открыто настраивал деревню против нас. «Иеремия Гатсон должен понести наказание за то, что вытворял с нами», — провозгласил кузнец. «Мы слишком долго ждем. Мы начали без Джо за беду, и обойдемся без него». «Верно! Правильно!» — выкрикнул кто-то из задних рядов, и по толпе пронесся одобрительный гул. «Как вы понимаете...» — начал Джо, пытаясь перекричать гам. «Ну куда там?» Толпа бурлила и не обращала на него внимания, все так и ели глазами Джоба. «Тут я уж совсем испугался, и за себя, и за хозяина. Местные так разозлились, что им теперь все нипочем. Я хотел было обратиться к толпе, но у меня в горле пересохло», — а кузнец повернулся к Джо. «Вы приехали сюда», — враждебно проговорил он, — «вынюхали все наши секреты и надавали пустых обещаний. А ну скажите, что вы намерены делать с нашими секретами? Сколько народу у вас в долгу?» «За все секреты вам уплачено», — напомнил Джо. «Я со своей стороны условия сделки соблю». «Ага, так все дело в деньгах», — напустился на него кузнец. «А разве вы не заплатили каждому так много, что пожелаем и выкупить секреты обратно? Это будет нам не по карману». «Сделка была честная», — стоял на своем мой хозяин. «Я не рассчитывал получить деньги обратно», — устало добавил носившим голосом. «Таково мое ремесло, вы же знаете. Мое дело». Но никто его не слушал. Кузнец надвинулся на него, подошел вплотную, дыша Джо в лицо. «Ремесло! Дело! Вот оно как! Наконец-то правда выплыла!» — рассмеялся он. «Гатсон тоже именует себя дельцом. Видно, вы одного поля ягоды!» Он вновь обратился к гудящей толпе. «Сдается мне, мы охотимся не на ту дичь. Может, Иеремия Гатсон и Джо за беду давно спелись, а мы и не знали. Может, они заодно?» Со всех сторон на нас с Джо смотрели разъяренные лица. «Неужели эти же люди совсем недавно готовы были кланяться Джо в землю?» Посыпались выкрики «вор» и «лжец». Я вздрогнул, как ужаленный, и даже хотел шагнуть вперед, возразить, заступиться за хозяина. Но Джо удержал меня. «Вы не правы. Вы ошибаетесь», — ответил он всем сразу. «Я не лгал вам и никогда не обещал ничего». Но дальше его слова потонули в улюлюканье и угрожающих криках. Джо застыл, будто во власти каких-то чар, бессильно опустив руки. А толпа не теряла времени, и в нас полетели снежки, песок, камни, все, что попадалось под руку местным. Я схватил хозяина за рукав и потащил прочь, поскорее домой. Понимал, что на улице нас, как пить дать, разорвут в клочки. Оглянулся я лишь раз и увидел, что Гатсон с довольным видом стоит у себя на крыльце. Поймав мой взгляд, он разинул пасть и шумно захохотал. В лавке я запер дверь на засов и закрыл ставни. Остаток дня мы просидели, никуда не выходя. Случившееся не укладывалось у меня в голове, и я беспокойно метался туда-сюда, повторяя одно и то же. «Ну как они могли? Вы для них столько сделали, а эти...»